Глава 29. Учитель, я хочу научиться драться. Бульк-бульк. Сунь Цзян залпом выпил стакан молока. Он отложил стакан, наспех вытер салфеткой рот, после чего крикнул в сторону кухни. «Мам, я пошел в центр единоборств!» Сказав это, Сунь Цзян взял со стула рюкзак и широким шагом направился к выходу. «Подожди!» Мама вышла из кухни и загалдела. «Чего ты так спешишь? Сперва возьми с собой еды!» Сунь Цзян обернулся и увидел, что у мамы в руках большой контейнер с едой. Он с горестным выражением лица промолвил. «Мам, я ж полдень вернусь обедать! Тут всего лишь легкие блюда!» Мама заботливо сказала. «Посмотри, как ты в последнее время похудел, еще и позавтракал так мало! Физические тренировки важны, но нужно и питаться хорошо. Будешь сытым, будешь и сильным!» Звучало разумно. «Разве мама посоветует ребенку плохое?» Сунь Цзян погладил свое пухлое лицо, затем погладил вздувшийся живот, который только что набился 5 мясными пирожками, 2 штуками хвороста, яичницей из 2 яиц и стаканом молока. У него вдруг закралось подозрение, что маме просто некуда девать лишнюю еду, вот она ему все и отдает. Мама без лишних слов всучила Сунь Цзяну в руки контейнер, погладила его по голове и продемонстрировала улыбку, полную родительской любви. «Ступай, деточка, и будь осторожен на дороге!» «Ага!» Сунь Цзян, втянув голову в плечи, послушно взял контейнер и покинул дом. Выйдя из своего микрорайона, он направился к располагавшейся в нескольких сотнях метрах станции метро, чтобы на поезде добраться до небесного просвещения. «Пирожок! Эй, жердяй, ну стой!» Сунь Цзян едва прошел 100 метров, как внезапно из-за спины донеслись крики. Он машинально обернулся и увидел, как 4 экстравагантно одетых юношей преследуют его по тротуару. Находившийся впереди всех юноша бежал и ругался. «Щенок, сегодня папочка тебя наконец поймает!» Сунь Цзян тотчас побледнел от страха. Потому что эти юноши являлись учениками старших классов из соседней школы, это были одиозные хулиганы. Раньше, когда Сунь Цзян шел в свою школу, они постоянно что-нибудь вымогали у него и избивали его. Сунь Цзян решил изучить фехтование в небесном просвещении в основном потому, что хотел получить навыки самообороны во избежание частых притеснений. А эти хулиганы больше всего доставали его. Сунь Цзян никак не ожидал, что они устроят засаду практически возле его дома. Неизвестно, кто им сообщил его домашний адрес. Бежать! Сунь Цзян был пока не в состоянии думать, кто раскрыл его местоположение. Он вложил все силы в бег, чтобы уйти от преследователей. В противном случае, если его поймают, то мало того, что заберут все карманные деньги, так еще и хорошенько его проучат. Заметив, что Сунь Цзян посмел обратиться в бегство, хулиганы пришли в ярость. Их лидер выругался. «Еще и смеет убегать! Тебя крышка, мелкий говнюк! Сейчас ты поймешь, что зря появился на этот свет!» Другой товарищ уверенно промолвил. «С таким жиром этому жердяю не убежать!» Прежде, когда они окружали Сунь Цзяна, он тоже пытался убегать от них, но зачастую не пробегало сотни метров, как его ловко догоняли. Казалось, что и сегодня та же ситуация повторится. Однако, ко всеобщей неожиданности, хулиганы пробежали за Сунь Цзяном почти 200 метров, а толстяк не сбавил скорость и, словно получивший дозу адреналина, продолжал энергично бежать. Что за чертовщина? Сунь Цзян и сам недоумевал. Если бы он в прошлом на максимальной скорости пробежал такое большое расстояние, то, скорее всего, уже бы давно выдохся и упал на землю. А сейчас, несмотря на тяжелое дыхание, у него оставались силы. Силы, чтобы бежать быстрее и дальше. Сунь Цзян во весь опор мчался к перекрестку, где слева находилась станция метро, внутри которой двигался непрерывный поток людей. Там он непременно будет в безопасности. «Да твою ж мать!» Видя, что дичь сбежала из-под носа, хулиганы, естественно, кипели от злости, но уже ничего не могли поделать. «Сдохни!» Только что добежавший до перекрестка Сунь Цзян неожиданно почувствовал угрозу сзади и инстинктивно хотел увернуться, но не успел. Что-то сильно ударило его в затылок, и у него тотчас пошли круги перед глазами. Он заковылял, но не упал, а повернул налево и продолжил бежать. В конечном счете он успешно оторвался от хулиганов. Только когда Сунь Цзян сел в метро, он обнаружил на затылке большую шишку, которая ужасно опухла. Тем не менее, он сохранил свои карманные деньги и сохранил собственное достоинство. В этот миг Сунь Цзян невольно вспомнил о Цзо И. Сунь Цзян отлично понимал, что если бы этот преподаватель небесного просвещения не обучил его тому физическому упражнению и не заставлял его постоянно повторять это упражнение для улучшения физической подготовки, тогда бы сегодня он точно был обречен. И все же этого было недостаточно. Ха! Центр единоборств «Небесное просвещение». Когда Шан Юйлинь увидела Баор, которую привел Цзо И, то невольно тихо воскликнула. «Какая милая девочка!» Цзуи представил. «Сестрица-наставница, это моя дочь». Он обратился к Баор. «Баор, это Шан Юйлинь, или тетушка Шан?» Баор вежливо поздоровалась. «Доброе утро, тетушка Шан!» «Привет!» Шан Юйлинь завороженным взглядом присела на корточки и, потянув Баор за маленькую ручку, спросила. «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» «Меня зовут Баор. Иероглиф Бао и слово «сокровище». Иероглиф «Р» и слово «ребёнок». «Р» — это уменьшительно-ласкательный суффикс, и в сочетаниях с другими словами от него остается только звук «Р». Баор добросовестно отвечала. «Мне 4 года». «Уже 4 года». Шан Юйлинь улыбнулась. «Ты... А!» Внезапно высунувшаяся из рюкзака собачья голова напугала ее. «Гав-гав! Не ждали меня?» «Тайк!» Баор поспешила выругать пса. «Не шали!» Она чувствовала себя виноватой перед Шан Юйлинь. «Тётушка, это Тайк. Он немного непослушный, но он не кусается». Страж входа в мир бездны показал мамину улыбку. Шан Юйлинь откликнулась. «Хм, ясно». Она встала и искренне сказала Цзуи. «Тебе крупно повезло. Раз есть такая прелестная дочь, значит, наверняка он в прошлой жизни спас мир». Цзуи пожал плечами. «Я тоже так думаю». «Разумеется, ему повезло». Оба человека, улыбаясь, обменялись взглядами. Баор посмотрела на Цзуи, потом посмотрела на Шан Юйлинь. Она потянула Цзуи за руку и, подняв голову, спросила. «Папа, можно мне с Тайком поиграть?» «Конечно, можно». Цзуи показал на фехтовальный зал справа, сказав, «Иди там поиграй, никуда больше не убегай». «Ясно». Баор, радостно неся на своей спине Тайка, в припрыжку побежала играть в фехтовальный зал. Глядя на бойкий силуэт Баор, Шан Юйлинь вздохнула. «Не думала, что у тебя такая взрослая дочь?» Цзуи ответил. «Я тоже не думал». Шан Юйлинь не удержалась спросить. «А ее мама?» Цзуи принял неловкий вид. «Я не знаю, кто она. Я сам несколько дней назад узнал, что у меня есть дочь. Вчера привез ее к себе домой». Шан Юйлинь окинула его подозрительным взглядом. Ответ Цзуи казался слегка неправдоподобным, но она не стала дальше расспрашивать его, а сказала... «Тогда впредь можешь каждый день с ней приходить. Пусть чувствует себя как дома». Осознав двусмысленность своей фразы, Шан Юйлинь залилась краской и поспешила добавить. «Она мне очень понравилась». Цзуи улыбнулся. «Спасибо». «Не стоит благодарности». Шан Юйлинь слабо отмахнулась, после чего с мрачным видом обратилась к нескольким ученикам, наблюдавшим поблизости. «Чего уставились? Живо идите заниматься!» Зеваки мигом шумом разбежались. Хлоп. Как раз в этот момент парадная дверь центра единоборств силой отворилась. Державший в руках контейнер с едой Суньцян, запыхаясь, подбежал к Цзуи и, с трудом выпятив грудь, промолвил. «Учитель, я хочу научиться драться!» Бум! Он получил щелбан по голове. «Научиться драться?» Цзуи насмехался. «Еще не научился ходить, а уже хочешь бежать? С кем это ты удумал драться?» Суньцян тут же сдулся, словно проколотый мячик, голова свесилась на грудь. Он, заикаясь, произнес: «Я...» Цзуи, окинув его взглядом, заметил, что у него на затылке появилась большая шишка. Видимо, этот малец не без причины хотел научиться драться. Немного поразмыслив, Цзуи сказал ему: «Пойдем со мной». Он кивнул Шан Юйлинь и направился с толстяком в фехтовальный зал.